Глава 353. Великий Драгонар. Практик из западной пустыни хищно смотрел на молодую девушку. Когда в западной пустыне начали выращивать неодемонов, клан леденящей крови из поколения в поколение рождал великих драгонаров. Я был воспитан на сказках и легендах о вашем клане. Великие драгонары владеют мощью, намного превосходящую тотемы. Именно они находятся на вершине могущества в западной пустыне. Что до меня... Я простой драгонар третьего ранга, но если я заполучу наследие клана Леденящей Крови, тогда у меня появится шанс стать великим драгонаром. Хань Сюйшань, как тебе выращенные мной неодемоны? Практик из западной пустыни расхохотался, черные волки, словно почувствовав настроение хозяина, задрали головы и свирепо завыли. Сияющий белый барьер молодой девушки начал медленно прогибаться под их натиском, из уголков ее бледных губ капала алая кровь, но даже в таком отчаянном положении она отказывалась сдаваться. Повернувшись к двум своим защитникам, она сказала: «Не беспокойтесь обо мне! Уходите, пока можете!» Оба практика заметно нервничали. Они хотели ей ответить, но девушка суровым взглядом заставила их проглотить возражение. В этот момент тела воющих волков внезапно раздулись, и они прыгнули на барьер. С насколько они уничтожили больше половины белого шелка, судя по его состоянию, еще одна атака и барьер падет. Глаза практика из западной пустыни маслянисто блестели, пока волки готовились ко второму прыжку. Именно в этот момент в лесу послышался хруст снега и чьи-то шаги. Звук был очень четким. В здешних краях не жили смертные, поэтому, услышав чьи-то шаги, девушка в белом платье и ее спутники резко повернулись и посмотрели в сторону, откуда доносился звук. Практик из западной пустыни нахмурился и тоже перевел взгляд в ту сторону. Они увидели молодого человека в длинном халате с черными волосами ниже плеч. Его утонченные черты лица придавали ему интеллигентный вид. Этим человеком, разумеется, был Мэн Хао. Каждый его шаг был преисполнен изящества, он был воплощением настоящего ученого. По его манере держаться могло показаться, будто он погожим вечером наслаждался прогулкой и любовался серебрящимся снегом в своем цветочном саду. Свиток в его руке лишь еще сильнее подчеркивал образ ученого мужа. Практик из западной пустыни недоверчиво протер глаза, словно не мог понять, не мерещится ли ему. Взмахом руки он приказал восьми волкам напасть на Манхао. Те с диким воем бросились вперед. Девушка в белом халате печально наблюдала за незнакомцем, но никак не могла ему помочь. Все ее силы уходили на контроль гусеницы леденящего снега. Она могла только бессильно наблюдать. «Какая отличная шерсть!» – мягко произнес Манхао, покосившись на волков. «Готов поспорить, попугай был бы в ней себя от восторга». Эти волки не были иллюзорными конструктами. Нет, они состояли из плоти и крови. Но с ними явно было что-то не так, будто в них присутствовала тотемная сила. Манхао впервые в жизни столкнулся с чем-то подобным. Их было больше сотни, и каждый из них испускал силу, похожую на позднюю ступень возведения основания. В южном пределе такая стая волков наверняка считалась бы могучей силой. «Любопытно», – пробормотал Манхао, – «продолжай идти вперед». Из бездонной сумки он достал красную целебную пилюлю и раздавил ее. Полученный порошок он развеял перед собой резким взмахом рукава. Ветер тотчас подхватил порошок и понес его в сторону бегущих к своей добыче волкам. При контакте с порошком они отчаянно взвыли, и в следующий миг их разорвало в фонтане кровавых брызг. Их кровь мгновение ока почернела, а потом и вовсе рассеялась в воздухе. Порошок полетел дальше. Все больше и больше волков с диким воем начинали разлагаться заживо, а потом взрываться. На нетронутом снегу повсюду виднелись следы взрывов и брызги черной крови, а в воздухе пахло гнилью. Как только другие волки касались этой крови, они начинали визжать от боли. Буквально за пару вдохов они в конвульсиях замертво попадали на землю. Смертоносная цепная реакция, запущенная Манхао, стремительно истребляла волков. Брыжущая черная кровь превратилась в кровавое марево, чем-то похожее на черный туман, который поднялся в воздух и принял форму облака. Не прошло и нескольких секунд, как больше сотни волков было уничтожено. Остальные, поджав хвосты, бросились бежать. С глазами полными ужаса они смотрели на Манхао. Девушка в белом платье и два ее спутника пораженно уставились на место бойни. Даже практик из западной пустыни не смог скрыть изумление. «Это... ты... Лепетал он, стараясь унять дрожь в коленях. Его глаза вылезли из орбит настолько, что казалось, будто они сейчас выпадут из глазниц. «Жить надоело, а?» Взревел он во внезапной вспышке ярости. На его шее вздулись вены, а в глазах вспыхнул кровожадный блеск. Он вскинул руку и раздавил зажатый в кулаке черный камень. Высвобожденный черный туман закрутился и трансформировался в вихрь. «Не, демоны второго ранга, зверодраконы, появитесь!» Из вихря раздался чей-то рёв, и оттуда выпрыгнула ярко-красная трехметровая ящерица, а за ней еще одна. Вскоре их стало 10, а потом 30. Вместе 30 ящериц испускали невероятную силу, от их рёва все вокруг задрожало. В глазах Манхао разгорелся странный огонек. Он с самого начала заметил, что этот практик из западной пустыни отличался от других. На его руках поблескивали две татуировки черного волка и ящерицы. Эти татуировки внешне ничем не отличались от тех, что носили другие практики западной пустыни, но Манхао почувствовал в них нечто странное. «Почтенный, это драгонар из западной пустыни!» С тревогой сказала девушка в белом платье. По его взгляду, она сразу поняла, что он впервые столкнулся с подобными тварями, поэтому продолжила. «Драгонары, может, и не обладают высокой культивацией, но они повелевают неодемонами. Убейте его, и неодемоны исчезнут!» «Когда я вырву сердце этому ублюдку, следующий на очереди будешь ты, шлюха!» В ярости взревел практик из западной пустыни. Он указал рукой на Манхао, и 30 красных ящериц, свирепо шипя, бросились на него. Из их разинутых пастей разило смрадом. Манхао мимоходом взглянул на красных ящериц и покачал головой. Он поднял руку над головой и указал пальцем на черное облако в воздухе. Из него пошел черный дождь. При контакте с ним красные ящерицы отчаянно зашипели. Их тела задрожали и начали разлагаться. За несколько вдохов по 300-метровым облакам остались только скелеты ящериц. Манхао тоже стоял под дождем, только на его халат и волосы не попадало ни капли. Эта сцена выглядела настолько жутко, что практик из западной пустыни пораженно разинул рот. Он недоверчиво посмотрел на Манхао и, запинаясь, выдавил. «Ты... великий драгонар!»